I thank God for the word. Я благодарю Бога за слово, that we've heard. Которое мы услышали. I started preaching church when I was 7 years old. Я начал проповедовать, когда мне было 7 лет. On my granddaddy's farm. На ферме моего дедушки. I climb up on a tree stump. Я влезал на пенек. And preach to any squirrels, birds. И я проповедовал белкам, птичкам, ants, муравьям. Or anything that would listen. Все, что бы могло меня услышать. And when we would come home from church on Sunday, и когда мы приходили домой с церкви в воскресенье, my granddaddy was he was a singer. Мой дедушка, он пел очень хорошо. He had a podium. И там была подставка, пьедестал. He would turn a bucket upside down. Он переворачивал ведро вверх ногами. I would stand before the podium. И я стоял перед этим ведром. And have the family. И все члены семьи. Gather in front. Собирались передо мной. And I would preach. И я проповедовал им. So. Таким образом. For many, many years now. Многие-многие года уже сейчас. I have been a preacher. Я был проповедником. I say that to say this to you, that I still am learning. И я это вам говорю, потому что я все еще учусь. And I'm learning now how to work with a translator. И я сейчас учусь, как проповедовать через переводчика. But I said all of this to share something with you. И я сказал это, чтобы чем-то поделиться с вами. In ministry, в служении, we are not here to supersede or upstart one another. Мы в служении не для того, чтобы превозноситься друг над другом. So I share something with you, not trying to upstage my brother, but only what the Holy Spirit laid on my heart. И я хочу чем-то поделиться не для того, чтобы превознестись над братом, но поделиться тем, что Дух Святой сказал мне. I'm going to teach you to hate. Я буду учить вас ненавидеть. For in Proverbs 6:16 it says there are 6 things that the Lord hates. Притчи 6:16 написано есть. How many? 7. 6 или 7 вещей, которые ненавидит Господь. Are an abomination to him. We'll wind down here just a minute. Be patient, please. This is where I'm learning, church. Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость душе его. A proud look. Глаза гордые. A lying tongue. Язык лживый. Hands that shed innocent blood. Руки, проливающие кровь невинную. A heart that devises wicked plans. Сердце, кующее злые замыслы. Feet that are swift and running to evil. Ноги, быстро бегущие к злодейству. A false witness who speaks lies. Лжесвидетель, наговаривающий ложь. One who sows discord among brethren. И сеющий раздор между братьями. Now, there's some things that I hate. Есть вещи, которые я сам не люблю, ненавижу. One is to be called reverend. Одно, когда меня называют проповедником. The reason being, in the book of Ephesians, the 4th chapter and 10th verse, the Bible says that we're called to be pastors, evangelists, teachers, apostles, or prophets. Когда просто пастора называют проповедником, в Ефесянам написано, что Бог призвал одних пастырями, евангелистами, пророками и так дальше. I am a pastor. И я пастор. And a teacher. И учитель. I have served churches before. Я служил в разных церквях раньше. That used bulletins. Которые использовали бюллетень. And I would never allow them to put in the bulletin. И я никогда не разрешал им в эту брошюрку писать, что служитель церкви was Jerry Watts. Джерри Ватс, это его имя. I would only allow them to put in their pastor of the church. И я только им разрешал, чтобы они писали пастор церкви. Jerry Watts. Джерри Ватс. The reason being. И причина, почему я это делал. Is exactly what my brother stated this morning. Это то, что сказал мой брат сегодня утром. Underneath that, I had listed ministers. И внизу я писал служителя. All the people. Все люди. Of the church. Церкви. We are all ministers of the gospel of the Lord Jesus Christ. Все мы служителя Евангелия Иисуса Христа. And the greatest witness we have is when we go forth. И самое большое свидетельство, когда мы идем. And we let the light that's within us, the Holy Spirit. И тот свет, который в нас, Дух Святой. Shine forth. Светить на других. People see something in us. Люди, когда видят что-то в нас, that are different. Которое отличается. When I get that attitude, и когда я с такими мыслями, the Holy Spirit convicts me of it. И Дух Святой обличает меня. It brings change. Приносит изменения. So that I am not what I used to be. И я уже не такой, как я был раньше. Aren't you thankful? Благодарны мы. Он приносит изменения сейчас. Thank you, Lord. Спасибо, Господь. I thank you, Holy Spirit, for the change. Спасибо, Дух Святой, за изменения, that you have brought, которые Ты принес, and are still bringing. Которые в нашу жизнь. All right, now will you stand together? Давайте мы все вместе встанем. Now, Father, we give you thanks and praise for this day, for the opportunity that we've had together and to worship. Господь, мы благодарим Тебя за этот день и за возможность, что мы могли служить вместе. Be with us as we go forth. Будь всегда с нами, когда мы будем идти дальше. Sometimes all we're equipped with is just the word. Иногда все, что у нас есть, это только слово. Let us so share it. Дай нам делиться им. That our light shines. Чтобы наша жизнь она сияла. Into the darkness. В этой темноте. Amen. Аминь. If you will, as you prepare to leave, greet those who are next to you. Jesus loves you, so do I. And I want you to greet those around you and tell them that you love them in the Lord. And as you leave, bring your tithes and your offerings and put them in the plate and go with God's blessing. И когда вы будете выходить, приветствуйте друг друга и также приносите пожертвования.